Глава 15. Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что чемпиону сейчас не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он наверняка растерялся и в попыхах вполне мог наделать глупостей, вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого. В дверь негромко, но настойчиво стучали. «Кто там?» — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять люгера. «Это я!» — отозвался голос Симоне. «Откройте, инспектор!» «Что, самолет?» «Нет, но надо поговорить. Открывайте, сейчас не время спать!» Он был прав. Спать было не время. Хрустя зубами от боли, я поднялся сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове. Вид у Симоне был непривычно торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то скрытое возбуждение. «Ага», — сказал он, — «вы тут как в крепости, и совершенно напрасно. Никто на вас не собирается нападать». «Этого я не знаю», — сказал я угрюмо. «Да вы здесь ничего не знаете», — сказал Симоне. «Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу». «Да что вы говорите», — произнес я извительно. «Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?» Симоне нахмурился. «Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?» «В этом нет никакой необходимости», — сказал он. «Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор». «Только не рассказывайте мне о вурдалаках», — попросил я, усаживаясь верхом на стул рядом с сейфом. Симоне усмехнулся. «Никаких вурдалаков, никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне!» «Они прибыли к нам с Венеры», — сказал я понимающе. «Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства. Этого они не говорят. Важно то, что они не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик — что-то вроде пилота. Он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь, но в 10 часов вечера... случилась какая-то авария, что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих. Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они их убьют. «Нас тоже», — сказал я. «Возможно», — согласился он. «Но это наше земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор». Я смотрел на него и уныло думал: «Нет, слишком много сумасшедших в этом деле. Вот вам еще один псих». «Короче, что вам от меня надо?» — спросил я. «Отдайте им аккумулятор, Петер», — сказал Симоне. «Какой аккумулятор?» «В чемодане аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит, он вообще не живое существо, он робот. И госпожа Мозес тоже. Это роботы. Им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе 100 километров оказались, так сказать, обесточены. Некоторые, наверное, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес, а я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел. — Ага, — сказал я. Не успел он подключиться, упал да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на 180 градусов. — Вы совершенно напрасно извите, — сказал Симоне. — Это у них квазиогонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы. Я ведь так и не успел вам сказать. У госпожи Мозес тоже была свернута шея. — Ну ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки. Вы же не мальчик, Симоне. Вы должны понимать, если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят. — Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симоне. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив? — Не пойдет, — сказал я сразу. — Почему? Вы не верите, вам предлагают доказательства. В чем дело? Я взялся за свою бедную забинтованную голову. Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу, как доброго гражданина, обязанного содействовать закону, а Мозесов запереть в подвале, и Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит. И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. А в самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С чемпионом шутки плохи, дай бог, чтобы он согласился на переговоры. «Ну, что же вы молчите?» — сказал Симоне. «Сказать нечего». «Но мне было что сказать». «Я не ученый», — медленно проговорил я. «Я полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено вокруг этого чемодана. Погодите, не перебивайте, я вас не перебивал. Я готов во все это поверить. Пожалуйста». Пусть Олаф и эта баба — роботы, тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила, то есть ее руками уже совершено несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудие преступления. Понимаете, что у вас получается? Симоне в затруднении похлопал себя по темени. «Слушайте», — сказал он, — «если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей. На полицию ведь рассчитывать не приходится, так? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста?» «Это у вас она будет чиста», — сказал я. А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам. — Они не бандиты, — сказал Симоне. — Они бандиты, — сказал я. — Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее 25 лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти 25 лет. «Черт возьми!» — сказал Симоне. «Вы что, не понимаете? Его запутали, его шантажом втянули в эту банду. У него не было никакого выхода!» «В этом будет разбираться суд», — сказал я холодно. Симоне откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня, прищурившись. — А вы, однако, порядочная дубина, Глебский, — сказал он. — Не ожидал. «Придержите язык», — сказал я. «Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственное удовольствие!» Симоне покусал губу. «Вот тебе и первый контакт», — пробормотал он. «Вот тебе и встреча двух миров». «Не капайте мне на мозги, Симоне», — сказал я зло, — «и уходите отсюда. Вы мне надоели». Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись: «А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно. Очень стыдно». «Возможно», — сказал я сухо. «Это мое дело. Кстати, вы стрелять умеете?» «Да». «Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять». Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится, неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает. Вам будет стыдно, Глебски. Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не разрешается, а пришельцам можно. Ладно, что же мне все-таки делать? Того и гляди, начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный. На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего, мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запастись аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный, только бы ему деньги тянуть с клиентов. В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес собственной персоной. Он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке. «Сядьте у двери», — сказал я. «Вон стул». «Я могу и постоять», — пророкотал он, глядя на меня из-под лобья. «Дело ваше», — сказал я. «Что вам нужно?» Все так же, возверяясь, он отхлебнул из кружки. «Какие вам еще нужны доказательства?» — спросил он. «Вы губите нас, все это понимают, все, кроме вас. Что вам от нас нужно?» «Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений, и вы за них будете отвечать». Он шумно потянул носом, подошел к стулу и сел. «Конечно, мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется, и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещаю их немедленно. Я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на 1 000 000 крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?» Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил: «Это вы изгадили мой стол и наклеили записку?» «Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация». «Золотые часы?» «Тоже я. И Браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы заинтересовались Хинкусом и арестовали его». «Это было очень неуклюже сделано», — сказал я. «Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера». «Да», — сказал Мозес. «Вот, значит, в чем дело. Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи. Не для того я здесь». Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя. «Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул», — сказал я. «Ну какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй. Богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй, и притом еще пьяница». Мозес отхлебнул из кружки. «И роботы ваши», — продолжал я, — «самка из светского салона, спортсмен-викинг. Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастенники. Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?» «То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей?» — спросил Мозес. «Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле, почти двойники». Он снова отхлебнул из кружки. «А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличии. К сожалению, потому что тогда бы вы сразу поверили мне». «Рискните», — сказал я. «Покажитесь, я как-нибудь переживу». Он покачал головой. «Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете», — грустно сказал он. «А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, — это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, — это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть. Я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем». И тут я, наконец, рассвирепел. «Куда отпущу?» — заорал я. «Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли. Перестаньте врать, говорите правду. Что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы, а я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру». «Нет», — сказал Мозес, — «нет. Все совсем не так. Наша станция разрушена. Ее может починить только Олаф. Он робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны. А Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор». «И опять вранье», — сказал я. «Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял. У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор». Он закрыл глаза и замотал головой так, что затряслись землистые его щеки. «Ольга, простое рабочее устройство! Носильщик, землекоп, телохранитель! Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать, ну, я не знаю, грубый трактор, например, и телевизор? Это же принципиально разные системы!» «У вас на все готов ответ», — угрюмо сказал я. «Но я не эксперт, я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были, на самом деле вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции». Я встал. «С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно, но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю, все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде». «Так», — сказал он, помолчав, — «со мной вы решили, пусть будет так». Он отхлебнул из кружки. «Ну а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь. Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть, по крайней мере, хоть он спасется. Я снова сел. Спасется? Причем здесь спасется? Почему это вы так уверены, что чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом, может быть, его уже сцапали. Да и самолет достать не так-то легко. Если вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки другие, прибудет полиция, я сдам вас на руки властям. Власти соберут экспертов, специалистов. Он затряс щеками. «Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это поправимые ошибки. Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия. Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика». Он не кондиционирован для ваших условий. Никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр. Вы же видите, нет руки. Он уже отравлен. Он слабеет с каждым часом. Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость и был склонен идти навстречу. Я терял непредубежденность. В самом-то деле, юридические претензии у меня были только к Мозесам. К Мозесу. Луарвик был формально чист. Конечно, он тоже мог быть сообщником. Но на это я бы еще мог закрыть глаза. Настоящий уголовник никогда не предложит себя в заложники. Мозес предлагал. Ну, хорошо, запереть Мозеса и... Что и? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат? Только то, что мне сказал Мозес. Да, все, что говорит Мозес, звучит правдоподобно. А если это просто удачная интерпретация совершенно иных обстоятельств? Если я просто не нашел вопроса, который бы разрушил эту удачную интерпретацию? Если отбросить все слова, правдивы они или нет, налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей впредь до выяснения обстоятельств. Вот факт номер один. А вот факт номер два. Эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти. От закона, от гангстеров, от преждевременного контакта или еще от чего-нибудь. Они хотят уйти. Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу. «Что там у вас вышло с чемпионом?» — угрюмо спросил я. Он из-под лобья взглянул на меня, лицо его перекосилось, потом он опустил глаза и стал рассказывать. Если отвлечься от зомбизма, мамбизма и всяких там псевдосвязок, это была совершенно банальная история вполне заурядного шантажа. Примерно 2 месяца назад господин Мозес, у которого были достаточно веские основания скрывать от официальных лиц не только свои истинные занятия, но и самый факт своего существования, начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Он попытался переменить место жительства, это не помогло. Он попытался отпугнуть преследователей, это тоже не помогло. В конце концов, как это всегда бывает, к нему явились... и предложили полюбовную сделку. Он окажет посильное содействие в ограблении второго национального, ему заплатят за это молчанием. Разумеется, его заверили, что беспокоит его в первый и последний раз. Как водится, он отказывался. Как водится, они настаивали. Как водится, он в конце концов согласился. Мозес утверждал, что иного выхода у него не было. Смерти, как таковой, он не боялся, они там все умеют преодолевать страх смерти. На этом этапе он мог даже не особенно опасаться попыток разоблачения. Свернуть свои мастерские и остаться просто богатым бездельником ему ничего не стоило, а свидетельства агентов чемпиона, пострадавших при столкновении с роботами, вряд ли были бы приняты всерьез. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить громадную работу, которая была успешно начата несколько лет назад. Короче говоря, он рискнул уступить чемпиону, тем более что убытки, понесенные вторым национальным, ему нетрудно было бы впоследствии возместить чистым золотом. Дельце провернули, и чемпион действительно исчез с горизонта, впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз речь шла о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый чемпион предъявил злосчастной жертве показания 8 свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс кинопленку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка. Не только 3 или 4 гангстера, готовых пойти на отсидку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и сам Мозес с неким аппаратом, форсаж-генератором, в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит и полное разоблачение всех его тайн, а значит преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его стороны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел. Положение было ужасно. Отказ означал преступление перед своими. Согласие ничего не меняло в его положении, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла. Он уже убедился, что рука у чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с земли он тоже не мог. Подготовка транспорта требовало 10-12 земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление. Теперь это означало только увеличение долга, лишние 335 килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру чемпиона своим двойником. Он знал, что за ним будет погоня, он знал, что хинкусы рано или поздно нападут на его след. Он только надеялся, что ему удастся опередить их. «Вы можете верить или не верить, инспектор», — закончил Мозес, — «но я хочу, чтобы вы поняли. Есть всего 2 возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и тогда мы попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо...» — он отхлебнул из кружки. «Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но я ведь первый, я не последний наблюдатель на вашей земле. Это вы понимаете, инспектор?» Я понимал только одно. Дело мое дрянь. «Чем вы, собственно, здесь занимаетесь?» — спросил я. Мозес покачал головой. «Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта, я его готовил, а конкретно... Да это, к тому же, и очень сложно, инспектор. Вы ведь не специалист». «Идите, — сказал я, — и позовите сюда Луарвика». Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим Люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон, я был жалок. Я ненавидел себя, я ненавидел Сгута с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь. Верить или не верить? В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду, но ведь люди же... Люди! А если я поверил, то они для меня уже не люди. Да я просто не имею права верить. Это просто самоубийство верить. Это значит взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которую я не хочу. Она раздавит меня, как клопа. Представить было страшно, что станут говорить в управлении об этой истории. Ловец привидений, охотник за пришельцами. Ладно, Хинкуса я во всяком случае поймал. И Мозеса я тоже не выпущу. Пусть будет, что будет. А тайна второго национального и тайна золотого броневика раскрыты вот так-то. А если здесь замешана межпланетная политика, так я простой полицейский. Пусть политикой занимается тот, кому это положено. В обморок бы сейчас брякнуться, — подумал я с тоской. И пусть делают, что хотят. Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симоне и хозяин. Хозяин поставил передо мной чашку кофе, а Симоне взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел. «Ну, что вы надумали, инспектор?» — спросил он. «Где Луарвик? Я вызывал Луарвика». «Луарвику совсем плохо», — сказал Симоне. «Мозес делает ему какие-то процедуры». Он неприятно оскалился. «Вы его загубите, Глебский, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего 2 дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами». Свободной рукой я взял чашку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе. «Отстаньте вы от меня. Все вы болтуны. Алекс заботится только о своем заведении, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе». «А вы-то, — сказал Симоне, — вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?» «Да, — холодно сказал я, — бляху. Люблю, знаете ли, бляхи». «Вы мелкая полицейская сошка, — сказал Симоне. В кои-то веки судьба вам бросила кусок в первый и последний раз в жизни. Звездный час инспектора Глебски в ваших руках. Оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя как распоследний тупоголовый». «Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть они пришельцы. Пусть они жертвы шантажа. Великий контакт!» Я вяло помахал рукой с люгером. «Дружба миров и так далее. Вопрос, что они делают у нас на Земле?» Мозес сам признался, что он наблюдатель. Зачем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось? Не скальтесь, не скальтесь. Мы здесь с вами занимаемся фантастикой. А в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симоне, как землянин, что вы думаете о своем долге?» Симоне молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него. «Зачем вы это сделали?» Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо. «Да вот все, посматриваю, Петр», — медленно сказал он, не оборачиваясь. «Жду, Петр, жду. Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там на снегу она прямо готовая мишень, меня она не слушает». Я положил люгер на стол, взял чашку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. готовая мишень. Все мы здесь готовые мишени. И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание. «Ничего, Петр, ничего», — ласково сказал хозяин, — «потерпите». Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман. «Предатели», — сказал я с удивлением. «Нет-нет, Петр», — сказал хозяин, — «надо быть разумным. Ни одним законом жива совесть человеческая». Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось. И когда я опомнился, Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще поддерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед: «Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь, ему плохо». Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной. «Господи, Петр!» — проговорил он, — «на вас лица нет». «Бандиты!» — прохрипел я. «Арестанты!» «Да, да, конечно!» — покорно согласился хозяин. «Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу». Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило. Тупое безразличие овладело мною, и где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения. Ситуация больше не зависела от меня. Ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен. «Помогите мне сесть», — сказал я. Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь. По полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился. «Проклятый сундук», — произнес он сдавленным голосом. «Опять косяк разворотили». Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой. «Готовы! Вперед! Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!» Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клёкота и свиста, и стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами, наверное, молился. Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петр. Вам надо подышать свежим воздухом». Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице на первых же ступеньках мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я снова отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь. Там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. «Добраться бы до дивана», — думал я, — только бы добраться до дивана и лечь. И тут я услышал крик. «Вот они!» — завопил кто-то. «Поздно, будь оно все проклято! Поздно!» Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось. И вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице. Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню. Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с луарбиком на спине. Билась по ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена мощным ровным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже. А они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша. И тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук — злобный отрывистый треск. И беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь, видишь, видишь!» А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас и тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти. Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алик сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал, все кричал мне: «Добился, добился своего, дубина, убийца!» Вертолет также медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.